«Ты что, какой-то инопланетянин?» – поинтересовалась Стейси, когда я закончил разговор. Вообще, о моих необычных способностях она знала давно. Есть в местном обществе одна забавная традиция. У женщин принято делиться с подругами своими мужьями. До начала 20 века вообще была традиция предлагать мужа гостям. В некоторых местах она до сих пор сохраняется, даже в Штатах. Например, у алеутов на Аляске и на индийских территориях это в порядке вещей. Учитывая то, как часто мы стали видеться после истории с Манфреди, утаить мою необычность от нее было нереально. Да я и не особо переживал. Я уже заметил, что девушки из морского спецназа совсем не болтливые, то, что они узнают, остается при них. Не, просто, помню свою прошлую жизнь. Давай, зови Синди, а я быстренько нанесу визит вежливости хозяйке этого места. Присутствие такого мутанта трудно не ощутить. Профессор, конечно, маскируется как телепат, но работать со своей энергетикой только начало и прятать ее не умеет. Перемещаться по поместью телепортом довольно некомфортно из-за толщины стен старинного особняка, могу, но перерасход энергии это ни к чему. Поэтому я сразу открыл портал перед дверью ее кабинета. И очень хорошо, что прежде чем в него ввалиться, я еще раз просканировал пространство вокруг себя. Профессор была не одна. На расстоянии я этого не почувствовал, потому что ее магическая мощь работала как генератор помех, а сейчас вполне себе ощущал присутствие, условно, простого человека. У нее в кабинете находилась магнета, судя по изменениям в энергетике, успевшая изрядно набраться. Похоже, старинные подружки отмечают встречу, а Магда еще и заливает горе. Ну и ладно, пусть Ксавьер сама разбирается со своей подруженцей, у меня к ней другое дело. Накинув на себя иллюзию с образом инвестиционной банкирши, я постучал в дверь. Глава 25. Ощутил, как она воспользовалась своими способностями. Естественно, никого за дверью не ощутила и по проскочившему в энергетике импульсу, прекрасно поняла, кто к ней пришел. Дождавшись ее, да, распахнул дверь и, изобразив на морде легкое удивление, уставился на магнета. «Здравствуйте, профессор. Смотрю, все пытаетесь перевоспитать нацистку. Ну-ну, богиня вам в помощь. Кстати, очень хорошо, что она здесь, вам не придется ей пересказывать. Итак, на следующей неделе я устрою большой погром местного преступного мира. Естественно, все это будет с использованием магии, которую обыватели точно примут за мутантские способности. Дабы не нагнетать еще больше обстановку вокруг мутантов, хочу попросить вас по максимуму вывести их из города. Можно даже осветить это в прессе. Прямо сказать, что к будущим безобразиям мутанты не имеют никакого отношения, вся ответственность на магах. Поправка, на свободных магах, которые с представителями Камар-Тадж вообще никак не связаны. Так, давай теперь с самого начала и с подробностями. Помните, несколько лет назад у нас возникло недопонимание с Маджия. Вот теперь возникло недопонимание с госпожой Фиск. Но если в предыдущий раз наши разногласия носили, так сказать, коммерческий характер, то в этот раз пролилась кровь одного из нас, поэтому ее империя прекратит свое существование. Если у вас есть вложения в ее легальные проекты, рекомендую немедленно вывести. Ну и что делать на бирже, не мне вас учить. Ты говоришь сейчас об Уилле Фиск, крупном застройщике, инвесторе и меценате? Ага, о ней, ко всему вами перечисленному. Она еще и королева преступного мира Восточного побережья. Неожиданно, не знала о ее двойной жизни. Это точные сведения, скажем так, пока их можно отнести к высокой степени достоверности. Естественно, в процессе операции они будут перепроверены, чтоб исключить огонь по невинным. Понятно. Могу ли я предложить нашу помощь? Не думаю, что это уместно. Какая бы фигура ни стояла за покушением, она без сомнения достаточно могущественна, и при падении она утянет за собой на дно приличное количество высокопоставленных лиц, которые имели неосторожность брать от нее деньги. Так что меня, точнее, организацию свободных магов будет искренне ненавидеть вся политическая и бизнес-элита страны. У вас и так с ними проблемы, незачем их усугублять, лучше максимально дистанцируйтесь от этого дерьма. А так, может, потом даже возьмете контракт на мое уничтожение и сделаете это максимально пафосно, лучше вообще в прямом эфире. Глядишь, какие-нибудь послабления для мутантов выторгуете. По заявлению, это ведь осложнит тебе работу. Без сомнения, но думаю, Политические преференции, которые вы сможете получить, перевесят те неудобства. Особенно, если удастся убрать дискриминацию мутантов на законодательном уровне. Тогда, насчет таких, как ваша подруга, ни у кого не останется никаких сомнений. Весь флер борцов за чьи-то права с них спадет и все увидят поганых нацистов, коими они и являются. Чтобы ты понимала, мокрощелка, прошипела Линшер. Ну, если бы ты, вместо разработки расистских теорий, развивала бы собственные силы и познавала мир, глядишь, твоя щель тоже была бы мокрой. Может, ты такая злая как раз от недотраха. Дамы, прошу вас, скривилась профессор, давайте ругань перенесете на другую встречу. Ксавьер перевела взгляд на меня. Да, умеешь ты озадачить. Хотя, как обычно, не без выгоды. Действительно, кое-какие акции ее предприятий у меня есть. Профессор повернулась к Магнета, как, наверное, и у тебя, нацистка скривила морду и кивнула. Ладно, по бандитам все, по детям, все нормально, все осмотрены, коррективы в тренировки внесены. В ближайшее время, помощь никому не требуется. У вас есть ко мне замечания, предложения? Не думаю, что ты столкнешься с чем-то, с чем не в состоянии справиться. Но одна просьба все-таки будет. Не уничтожь Нью-Йорк. Слушаюсь, мэм. И картинно изобразил воинское приветствие. Перед уходом, оставил у профессора в кабинете подслушивающее заклинание, так, на всякий случай. Все же, она с Линшер старинные подружки, а как говорится, старый друг, лучше новых двух. Пусть старый друг и отмороженная террористка. Дружба, она такая, а мне совсем не хочется, чтобы информация обо мне и моей семье стала достоянием этой нацистской сучки. Кто это была? Сразу раздался голос Линшер. «Стоило мне подключиться к заклинанию, ты же слышала, одна из свободных магов, у них какой-то другой путь, чем у тех, кто в Камартадж, но если те называют себя мастерами мистических искусств и не очень понимают, как и почему их магия работает, то эти могут все свои заклинания записать математическими формулами и объяснить их физический смысл. Она точно не мутант, точнее некуда. Носителям X-гена магия доступна только в очень ограниченном объеме. Он как-то корежит нашу энергетику, не давая нам нормально развиваться. Поэтому, для них ты, со своей теорией об эволюционном прорыве у носителей X-гена, не более чем деревенская сумасшедшая. А то, что ты отстаиваешь свои убеждения силой, делает тебя опасной сумасшедшей. И ты в это веришь? Ты же знаешь, я всегда разделяла твои взгляды на то, что мы эволюционный прорыв. Однако, теперь, после длительного общения с ними, я в этом совсем не уверена. По крайней мере, факты говорят обратное. С чего бы? Сама посмотри. По сути, лишь небольшая часть из нас получили что-то полезное без последствий. Таких как мы с тобой, которые что-то получили без последствий, вообще единицы. Остальным не так повезло. Возьми, к примеру, свою жабу, или моих ангела, циклопа, и я не говорю о Ханне. Со сверхспособностями, каждая из них заимела серьезные дефекты. Жаба, что кривляться, уродливо, у ангел хрупкие полые кости, циклоп, до недавнего времени не могла без блокиратора. Так это была она. Видела ее без визора и все думала, она, не она. Результат сотрудничества со свободными магами. В отличие от нас, они много лучше понимают, как устроен физический мир. У меня в школе уже несколько лет ни одной спонтанной инициации, которая принесла какой-нибудь серьезный ущерб. Тоже, результат сотрудничества с ними. И самое главное, мы все начали лучше понимать собственный дар, раскрывать его новые, подчас весьма неожиданные грани. Так что, в этот раз, ты выбрала совсем не ту цель для нападения. И откровенно говоря, я вообще не понимаю, зачем ты к ним полезла. Они вообще избегают общения и какого-то насилия в отношении как людей, так и мутантов. Помощь, да, могут, и ничего не попросят взамен, но вынудить их вступить в драку, это надо постараться. Они же воспринимают все остальное человечество как детей, иногда злых и жестоких, но все равно детей. Да сама сглупила, еще и репутация у меня, соответствующая, залезла не в ту голову. Ха, тогда тебе повезло. Для них это тягчайшие преступления. У них во главе угла свобода, и залезть кому-то в голову без его разрешения – это за пределами добра и зла. В общем, легко отделалось. Но смотри, второй раз такое вытворишь, уже не простят. Оно хоть того стоило, как сказать, Кэп жива и водит дружбу с этими магами. В смысле Кэп, в прямом. Сидни Роджерс, известная по учебникам истории как Капитан Америка, жива и здорова. Неожиданно. Интересно, Почему она скрывалась все эти годы? А она не скрывалась. Пролежала во льдах Гренландии замороженной, потом ее какой-то парень из этих магов нашел, разморозил, поставил на ноги, магическим образом переправил в ближайший город, куда вызвал твою джин на самолете и притащил ее в Штаты. А случаем не удалось узнать имя этого парня, некто Дайшия из Айдаха. Ирландец, похоже, тот самый, что поставил на уши Гренландию. Ирландец, самый что ни есть. Надо же, прямо, таки карма у парня, влипать в приключения. И я тебе, как старая подруга, настоятельно посоветую, ни с кем этим знанием не делиться. Сами маги, хоть и особо не скрываются, но и себя не афишируют. Вот и ты не делай им рекламу, они этого очень не любят. Слушай, а как так получилось, что ты так много узнала про этого парня? У человека всегда сперва идут личные воспоминания, то есть воздействие должно быть достаточно продолжительным. Зная, как ты сильна в телепатии, в голосе профессора прорезался неприкрытый сарказм. Это же была для нее настоящая пытка. Это же Сидни Роджерс, женщина, которая жизнь положила в борьбе с нацизмом, которая спасла тысячи таких, как ты, в Бухенвальде и Дахау, и ты пытала ее ради собственного любопытства. Ты же сама столько лет колесила по миру, отлавливая этих тварей, чтобы потом делать то же самое и использовать их теорию о расовом превосходстве, только чуть скорректированную. Эрика, что с тобой не так? Где ты свернула не туда? Да что ты набросилась? Случайно вышла, я же не знала, кто она. Пацан ей внешность изменил, и недолго я в ней копалась, просто, у нее все мысли крутились вокруг этого парня. Она же в матриархальном обществе выросла, а тут, после многолетней заморозки, первого, кого она встретила, это безбашенный мальчишка-маг с фантастическими возможностями, да еще и такой красавчик. Естественно, что у нее все мысли были только о нем. Ладно, проехали. Я рада, что ты хоть понимаешь, как была неправа. С Роджерс же все очень сложно. Она ведь обычный человек, просто измененный. И самое паршивое здесь, ее изменения прекрасно известны всем заинтересованным сторонам. Одни плюсы и никаких минусов. Представь, что будет, когда узнают, что она жива. Да на нее не откроет охоту только ленивый. Хотя бы из уважения к этой женщине, оставь все, что ты узнала, при себе. Да я уже догадалась, что с этими магами связываться себе дороже. Я даже не поняла, что случилось, стою копаюсь в голове Кэпа и вдруг раз, выключили свет, а включили обратно уже в твоей камере. Вот и славно. А то знаешь ли, очень трудно сражаться с людьми, у которых практически мгновенная регенерация, которые могут телепортироваться на любое расстояние, швыряться огнем, молнией, сосульком, да вообще чем угодно, могут принять любой облик и наложить вокруг такую иллюзию, что вообще не поймешь, что все вокруг нереально. А еще у них телекинез, пирокинез, криокинез и прочие кинезы, телепатия на них не действует. В общем, каждый из них – машина смерти. Они бы уже давно завоевали весь мир, если бы он был им нужен. А еще, они целители, настолько продвинутые, что могут вернуть молодость. Я ведь правильно связала твое исцеление со знакомством с ними, правильно понимаешь? Дорого обошлось? Почти бесплатно. На ноги они меня поставили в качестве демонстрации своих возможностей, а молодость вернули за пустяшную услугу. В жизни отшельниками есть свои минусы, нужен кто-то, кто поможет тебе взаимодействовать с обществом. Откровенно говоря, просто оказалась в нужном месте в нужное время. Плюс, положительная репутация, для них это очень важно. Это ты намекаешь, что молодость не светит? Нет, прямо говорю. Да и плевать, со своими проблемами разберусь без ущербных людишек. Тебе не кажется это смешным? Ты называешь себя следующей ступенью эволюции, но даже не понимаешь, как и почему работает твоя сила, а человек, которого ты считаешь безнадежно проигравшим эволюционную гонку, прекрасно разбирается в вопросе. К тому же, наши силы, весьма ограничены, и как-то иначе их использовать, вызывает у нас неимоверные затруднения, в то время, как у обычного человека никаких ограничений нет. Без X-гена мы можем научиться вообще всему. Знаешь, пообщавшись с магами, мне начинает казаться, что эволюционный тупик – это как раз такие, как мы. Что ты несешь? Подумаешь, вылечили тебя и вернули молодость. Скорее всего, это лишь частный случай, и делать по нему вывод, мягко говоря, преждевременно. Посмотри на этих, из Камартадж, срок жизни у них почти такой же, как у обычного человека, и качество жизни почти такое же, стареют, болеют и все такое. А теперь посмотри на нас. Дальше слушать было неинтересно. Безумные теории чокнутой нацистки, что может быть уныли. Хотя, думаю, какая-нибудь местная звезда психоанализа с удовольствием покопалась бы у нее в голове. Это надо же, каких тараканов она умудрилась в ней вывести. Однако это все ерунда. А вот то, что эта сучка умудрилась так много вытащить у Сидни из головы, вот это, действительно, печалька. Надо будет попросить профессора стереть ей часть воспоминаний. Мерзко, конечно, но куда деваться. Рассчитывать на здравомыслие дамы, которая верит в расовую теорию, это надо быть полным неадекватом. Я столько лет успешно скрывал свои способности от общества, хотя, судя по последним событиям, не очень-то и успешно. Какой-то серьезной проверки моя маскировка не прошла, серьезная контора раскрыла ее на раз. Ха, а может и не все так плохо, я же не знаю, к каким выводам там пришли. Вроде, у той же Варбург, возможности узнать про нашу семью, ничуть не меньше, но выводы она сделала именно те, которые мне как раз и нужны. Может, со спецслужбами все то же самое, ведь прямых улик ни у кого нет, все косвенные. Их правда дофига, но в мою легенду как раз укладываются. В отличие от этой сучки Магнета, у нее как раз все четко. Не знаю, как это у местных телепатов, но скорее всего, она все видела глазами Сидни. Это даже не улика, это провал, спалился однозначно. Чем это может грозить? Ха, идиотский вопрос. Мы же живое подтверждение ошибочности той теории, которой она жизнь посвятила, ради которой шла на немыслимые преступления. Да она костьми ляжет, чтобы любую память о нас стереть. Так, вот этого нам точно не надо. У меня еще какая-то спецслужба на хвосте, теперь еще и сумасшедшая мутантка с невероятными силами. Нет, спасибо, в другой раз. Я достал телефон и быстро набросал послание профессору с просьбой стереть всю информацию, что ее подруга получила, копаясь в голове у Сидни. Вот так, заодно проверю лояльность к Савьер. Готова ли она ради нашего сотрудничества так поступить со старой подругой, или подставит меня с семьей под удар? Понятно, что если она предпочтет мне подругу, несчастных детей с X-геном, я не брошу и деньги не перестану с ней зарабатывать, но осадочек останется. А Магнета, ладно, подумаю, что с ней делать. В конце концов, можно и радикально решить вопрос, от отсутствия одной нацистки мир не обеднеет. Может, даже станет чуточку лучше. Ладно, все это ерунда. Магнета еще около месяца будет обычным человеком. К этому времени мы решим вопрос с Фиской, можно будет переключиться на нее и ее организацию. Но это, если, конечно, профессор сглупит и не сотрет ей память. А сейчас есть куда более насущные дела. Пора мне вернуться домой. Позвонил маме, заказал разведку ближайшей к нашей ферме точки выхода. Там все давно усеяно всякими охранными системами, как техническими, так и чисто магическими, да еще и все напичкано минами с дистанционным подрывом. Ну, мало ли, все же из этой точки удобно обстреливать нашу ферму из тяжелого оружия. В общем, все у нас там схвачено, но порядок есть порядок. Пока дошел до комнаты Стейси, мама уже отчиталась о проверке точки. Там у не только мины дистанционные, вообще все, так что с контролем никаких проблем, как собственно и по всей дороге до нее. Паранойя, конечно, но, как говорится, лучше перебдить. У Стейси меня уже ждали. Капитан, со спящей дочерью на руках и Сидни в своей старой форме. Полагаю, все модные шмотки она сложила в свой рюкзачок. Ну вот и как с ней работать? Нет, понятно, что она подумала о возможных неприятностях и заранее к ним подготовилась. Но это же откровенное палево. Хотя, кому тут про палево говорить, сам уже спалился где только можно. Но все равно, набросил на Кэпа иллюзию с внешностью канадского лесоруба. Ну что, дамы, готовы? Дождался подтверждающих кивков и открыл портал в промежуточную точку. Глава 26. Для перехода домой в Айдахо мне понадобилось создать 11 порталов. Три человека со спящей девочкой на руках прошли их за 2 минуты. Для преодоления 3500 километров – отличный результат. Если пользоваться заемной силой, как это делают все местные маги, то время сокращается вообще до секунд 20, если не торопиться, количество потребных порталов снижается до 1. Но с этим темным измерением я пока не рискую связываться, весь мой прошлый опыт прямо вопиет об опасности такого подхода. Так что, пока не разберусь с информацией от верховной магички, буду вот таким магическим тихоходом. Пока выбирались из леса, Уже и мама подкатила на нашем стареньком пикапе, который еще от бабушек остался. Мы хоть и миллиардеры, но для путешествий по нашим местам лучше всего подходят именно такие машинки из 80-х. Простые, надежные, без современной электроники, которые можно починить с помощью молотка и изоленты. В общем, все окрестные фермеры катаются именно на таких. «Привет, Джоанна!» Мама махнула рукой, не выходя из машины, и тут же переключилась на меня. «У нас неприятности?» «Ага, но пока непонятно, у нас или конкретно у меня. И познакомься, наша новая подруга», указал на Кэпа, Сидни Роджерс. «Рада знакомству, Мари Дэвис, мать этого непоседы. Все новости только о ваших гренландских приключениях. Интернет вообще стоит на ушах который день. Надеюсь, он еще не завербовал вас в свое коммунистическое подполье». От такой шутки Роджерс аж поплохило. «Мам, не шути так. У Сидни уж очень матриархальное воспитание, и шуточки про коммунизм точно лишние. Кстати, у Мари серьезный прогресс. Уже видит реальную картину под моей иллюзией. Правда, иллюзия в этот раз самая простенькая, но для всех остальных ее более чем достаточно. Нет, мэм, за те несколько дней, что мы путешествовали вместе, успела привыкнуть. Тогда ладно, забирайтесь, да поехали. Как понимаю, Джоан, проблемы еще и у тебя», то ли констатировала, то ли спросила Мари, когда машина тронулась, и подозреваю, они охренеть какие серьезные. Наверное, даже Гренландия перед ними, просто детский сад. Ну, не настолько все плохо, Дайдай предложил помощь в их решении. Зная, как он решает проблемы, следует беспокоиться не обо мне, а... «Тогда ладно, только смотри за ним, чтоб не разрушил Нью-Йорк, иначе придется перебираться к нам и идти работать помощником шерифа, или с нами, копаться в земле», усмехнулась Мари, на что Стейси задумчиво хмыкнула. «Наверное, помнит наш прошлый визит в город для урегулирования проблем. Мам, а что не так с Гренландией?» «Не знаю, что с ней не так, давно было пора ее присоединить к Штатам. Что-то не так с тобой, на кой ты там светил свою настоящую внешность, когда система распознавания лиц уже лет 5 как вовсю работает? Теперь нас осаждает армия журналистов, которые жаждут все узнать из первых уст. Их пока сдерживает уважение к частной собственности, но боюсь, это ненадолго. Вот дерьмо, придется проводить пресс-конференцию. Можешь договориться с мэром, или лучше не в мэрии, а в школе ее провести?» «Наверное, лучше в мэрии, в следующем году выборы. Мэру не помешает лишний раз пропиариться». «Ладно, это вопрос обсуждаемый. Сидни, а по тебе что, будешь участвовать?» «Под этой иллюзией, в принципе нормально, вблизи так и вовсе на себя не похоже. А вот это, точно лишнее. Сидни Роджерс осталась в Гренландии». «Ага, хорошая идея, вот только ее видели на улицах Нью-Йорка, где она сосалась с тобой в каком-то торговом центре». «Хорошо, тогда вернулась в Гренландию. Когда ты уже прекратишь прокалываться в таких мелочах?» «Ничего, сейчас приедет Анна и вместе с Джоанной тебя поднатаскают. Джуди с армией адвокатов уже в воздухе, на пути к нам, будет у нас в течение пары часов. И вся эта суета, чтобы ты не ляпнул чего-нибудь. Не пойму, а с чего такой движ? Иногда заглядывай на биржу. Главный инженер и совладелец компании из топ-100 и просто красивый парень, мечта всех американских девок. Устроил погром преступности в соседней стране и целовался с капитаном Америка, которая пропала 60 лет назад. Акции Food Company уже в стратосфере. Представь, если ты ляпнешь что-то, из-за чего они рухнут, хотя бы до своей стоимости 2 дня назад. Никому из серьезных инвесторов эти качели даром не нужны, это все привлекает излишнее внимание. Так что, побудь хорошим мальчиком и озвучивай то, что тебе скажут разбирающиеся в вопросе циничные тетки. Так вроде у нас с сестренками Лейн контрольный пакет, нам как бы пофигу кто чего там купил, а ужас, тебя вообще нельзя подпускать к деньгам. У нас целая армия дочерних компаний, акции которых тоже торгуются на бирже. Мам, все понял, буду хорошим и послушным мальчиком и всем расскажу исключительно про то, как крута Food Company и какими чудо-растениями мы всех удивим, победив голод в мировом масштабе. Так что все станут жирными, ленивыми и спустят цивилизацию в унитаз. Дай, прекращай поясничать. Если бы ты адекватно реагировал на угрозы, не оказался бы во льдах Гренландии. На крайняк, подумай о тех тысячах людей, которые работают в компании. Знаешь ли, даже на такого как я, найдется управа. Для меня оказалось достаточным пневматической винтовки, из которой стреляют дротиками с транквилизаторами. Даже такой, как я, не может быть в боевом режиме 24/7. И понял, буду серьезен, милые, все женщины, посмотревшие интервью, обязательно в меня влюбятся и побегут покупать акции фуд-компании и дочерних компаний. Ладно, что мне тебе выговаривать, у тебя для этого жена есть. Сидни, давай с тобой разберемся. Как понимаю, про твое сходство с Кэпом не шутил только ленивый. А после некоторых кадров из Гренландии, особенно тех, где ты орудуешь щитом против автоматической винтовки, ты прямо ходячая теория заговора. Тебе жить спокойно не дадут. И ладно, наши местные девки, с ними просто сопьешься. Но тобой точно заинтересуются спецслужбы. Уж больно здорово Роджерс отождла в конце войны. А ты, не менее здорово ее скосплеила. Понимаю, мэм, дай предупреждал о таком развитии событий. Боюсь, что как раз не понимаешь. Мой сын, при всех его достоинствах, слишком легкомысленно ко всему относится. Он тебе не рассказывал, как попал к тебе в Гренландию, в части касающейся. Теперь подумай, если они пошли на такое в отношении парня репродуктивного возраста, который ежегодно создает новых сортов растений и животных на миллиарды долларов, за которого однозначно спросит. Причем, очень жестко спросит, то, что заинтересованные люди сделают с тобой. С 45-го года, попыток повторить проект суперсолдата, было столько, что уже никто и не помнит. Да я сама принимала участие в уничтожении одной такой лаборатории в Ираке. А ты еще и со щитом, да на камеру, как будто тебе внешнего сходства с ней мало. Дитя Ютуба, тебе обязательно было именно ее косплеить? Могу тебя поздравить, популярность пришла. Просмотры зашкаливают. Лайков столько, что я такие цифры выговорить не могу. К нам уже приходили сучки из щита, интересовались, с кем это наш сынок проводит время и почему его новая подружка может разгоняться до 35 миль в час и уворачиваться от пуль, и чем это может мне грозить. Святая простота, Кэп как раз пропала где-то над Гренландией, и после твоего феерического появления у всех одна единственная версия, что кто-то нашел ее тело и смог клонировать тебя, сохранив ее способности. Так что, на тебе, девушка, здоровенная мишень. Даже мой легкомысленный сын это понимает, поэтому и навесил на тебя иллюзию. О, а про лабораторию в Ираке вы мне не рассказывали, я заинтересовался историей. Это не из тех воспоминаний, которыми хочется делиться с ребенком, даже таким продвинутым, как ты. Это, вообще не хочется вспоминать, а хочется забыть, как страшный сон. Я вообще не представляю, кем надо быть, чтобы делать с людьми такое. Мингли и члены отряда 731, это просто ангелы, по сравнению с тем, что мы там видели. По мне, ко всем сотрудникам форсированный допрос, чтобы выяснить, кто дал денег на такое, а потом всех и все там, сжечь напалмом. Но вдруг появляется этот гребаный щит и все фигуранты с результатами исследований, куда-то пропадают, а с нас берут подписку о неразглашении. Но это мы, обычные морпехи. Думаю, Джоанна может рассказать много больше. Согласна, крайне мутная контора, которая непонятно чем занимается и кому подчиняется. И неприятных вопросов к ним, реально, вагон. Сидни, это я тебя так подвожу к тому, что не надо тебе показываться на публике в своем истинном обличье. По крайней мере, пока ты у нас в гостях. Без проблем, в этом можете на меня полностью положиться. Вот и славно. Мари специально чуть затянула дорогу, чтобы закончить этот неприятный разговор еще в дороге. С Джен не такой разговор бы не прокатил, она более мягкая и менее склонна к радикальным решениям. Что неудивительно, все же Мари чаще жала не спусковой крючок, это наложило определенный отпечаток. А про такие подробности о наших гренландских приключениях, прям скверная новость. Я вроде успел грохнуть видеосервер в полицейском участке, но, видимо, не на него одного писалось. Вот же засада. Единственное, что радует, я там ничего не демонстрировал, чего не может обычный тренированный человек. Хотя, а толку-то? Какая-то спецслужба уже плотно мной занялась, может даже этот пресловутый щит. Надо быстрее доводить до ума раковый проект. Человеку, который избавит мир от этой болячки, простят все что угодно и магию, и X-ген. Что интересно, второй выезд с нашей фермы никто не осаждал. Возможно, потому, что ни на каких картах он не был отмечен и о нем знали только местные. А может, их пугали предупредительные надписи вдоль забора? Внимание! Частная территория. Опасность. Автоматическое распыление ядохимикатов и удобрений. Естественно, никаких ядохимикатов мы не распыляем, С вредителями боремся исключительно магией. Но гражданам об этом знать не надо, а то одно время имели место попытки проникнуть к нам и вызнать наши секреты. Вот против таких умников мы и сделали решетчатый забор и систему разбрызгивателей. Последние, естественно, на магии. Как только в нарушитель пересекал границу участка, его обливало хитрой алхимией, которая, взаимодействуя с выделениями на человеческой коже, становилась жутко вонючей. Если без противогаза, то человека сразу же скручивало в жесточайшем рвотном спазме. Одежду, естественно, на выбросы от самого персонажа, гарантированно воняло еще неделю, чем бы он ни отмывался. А сколько кибератак было на нашу сеть, не счесть. Вот только внутренняя сеть, где циркулировала нужная конкурентам информация, у нас не имела выхода во внешний мир. Находились отчаянные граждане, которые, одев на себя противогаз и защитный комплект, пытались подключиться к ней физически, но от мага так просто не спрячешься, и всех их в бессознательном состоянии принимала Анна, без лишних разговоров, отвозя на суд к мисс Лейн, которая, даже не запуская их в здание суда, вешала на них штраф за незаконное проникновение. Вот так и жили, какое-то время, пока конкуренты в Штатах не кончились. Иногда попадаются представители зарубежных коллег, но редко, мы воспринимаем их скорее как экзотику. И вот сейчас, толпу журналистов я почувствовал еще на подъезде. Уже ли никто не попытался проверить нас на прочность, с чем и обратился к Маре. Оказалось, нашлась пара блогеров, не поверивших предупреждающим табличкам. После возвращения от судьи, их остальная журналистская братья самостоятельно прогнала. Дома все было без изменений, разве что мои держали под рукой оружие. Мало ли кто захочет атаковать нас, воспользовавшись столпотворением перед главным входом. Возможно, паранойя, но враг, напавший на меня, как и его возможности, до конца неизвестны. В конце концов, в группе захвата имелись мутанты, а с их рандомными способностями ничего исключать нельзя. Вдруг на кого-то из них не сработает ни одна из охранных систем. Привычно получил втык от жены, за то, что расслабился и дал себя поймать, и обнимашки от мамы, сестер и дочек. Познакомил их с Сидни, предварительно сняв с нее иллюзию. Вновь услышал, уже привычные комментарии, про сходство с Кэпом. Военный совет решили устроить по прибытию сестер Лейн, а пока ввел своих в курс произошедшего со Стейси. Естественно, все поголовно решили вписаться за подругу семьи. В принципе, не такая плохая идея, закрепить наши тренировки в условиях настоящего боя, тем более, противник, теоретически, не самый сложный. Помню по своей прошлой жизни, все эти бандиты хороши против тех, кто не может дать отпор. Мотивация у них у всех слабовата. Алчность до самоутверждения в издевательствах над другими разумными – это не то, за что сражаются до конца. В общем, перед появлением сестричек-мутантов договорились до следующего: старшее поколение остается на хозяйстве и присматривать за младшим, а среднее отправляется в Нью-Йорк разбираться с преступной империей. Появление десанта из Food Company сразу расставило все на свои места. У корпоративных акул уже был сформирован план действий, и теперь им оставалось лишь довести его до нас, убогих. Мона сразу отправилась к журналистам разруливать с пресс-конференцией. Никакой мэрии или школьного спортзала, она пройдет на нашей ферме завтра. Сначала экскурсия для акул-пера, где они воочию узрят чудеса, разработанные в Food Company, и только потом, уже размягченные, набросятся на меня и, возможно, на мою семью. Поэтому заинструктированы будут все. Кроме Сидни, ее вообще тут нет и никогда не было. Эта мимолетная связь осталась в Нью-Йорке. Все. После столь бурного вступления, за дело принялись адвокаты, четко очерчивая границы того, что можно говорить, а что нельзя, для каждого из возможных участников. А да, сестренки Лейн весьма обстоятельные девицы, стараются ничего не оставлять на самотек. Поэтому инструктаж затянулся чуть ли не до ночи. Сил уже ни у кого не осталось, ни у юристов, ни у их жертв. Утром встал пораньше и приготовил на всю толпу плотный завтрак. Как там с этой конференцией сложится, непонятно, но силы однозначно понадобятся. После приема пищи акулы корпоративного права чуть подобрели и уже не столь яростно выедали мне мозг. Так, чуть погрызли, больше для острастки, чтоб я в тонусе был. И, наконец, настало время самой пресс-конференции. Честно признаться, ждал с нетерпением, чтобы только освободиться от пояснений корпоративных интриг, быстрее отстреляться и забыть, как страшный сон. Начать ее решили прямо на площадке, где у нас разворачиваются рефрижераторы от компании, благо погода сегодня была как на заказ. Сперва, с вступительным словом выступила Джуди. Кратенько напомнила всем, как крута Food Company, а именно это место, главный полигон по фруктам и ягодам. Снимать можно и даже нужно, но попросила помнить, что производство полностью автоматизировано, поэтому по территории можно передвигаться исключительно со специальным чипом, тогда умная электроника будет знать, что рядом человек и не включит, например, разбрызгиватель удобрений. Как это случилось с вашими незадачливыми коллегами? Естественно, никаких чипов у нас не было, раздали девкам кусочки нарезанного пластика, пусть проникнутся антуражем ультрасовременной фермы. А теперь, дамы, передаю слово тому, ради кого вы все здесь собрались. Джуди сделала паузу как заправский ринг-анонсер, нашему главному разработчику, создателю революционных сортов растений, пород животных и по совместительству, самому крутому парню в этом полушарии. Дай, прошу. Глава 27. Добрый день, дамы, с улыбкой обвел взглядом собравшихся журналистов и блогеров. О, вижу знакомые лица. Даниэль, вместо того, чтобы выкладывать все эти ролики с моей голой задницей, пришла бы на обследование все же. Дело серьезное и болячка пока малоизученная. А вдруг не выздоровление, а ремиссия? В общем, после конференции останься, проведем обследование, как и на всех испытательных площадках Food Company, здесь самая современная лаборатория. Благодарю, я раз в полгода прохожу обследование, засмущалась девушка, которая выкладывает в сеть контент эротического содержания с моим участием, прям милота, все хорошо. У кого ты проходишь обследование? У людей, которые оставили тебя умирать. Все, возражения не принимаются, мне, как врачу, лучше знать, что надо, а что нет. Вроде, изобразить праведный гнев у меня получилось. По крайней мере, наша главный юрист, которая стояла позади толпы журналистов, одобряюще кивнула. Дамы, прошу прощения за эту сцену, но с некоторыми несознательными пациентами можно только так. Теперь, по нашему общению, я понимаю, что всех вас интересуют события в Гренландии, и я безусловно отвечу на все ваши вопросы, в части меня касающиеся. Однако, для нас, я имею в виду Food Company, есть один принципиальный вопрос, на который мы пока не можем найти ответа. А именно, почему я оказался в этой Гренландии? Я поднял руки, пытаясь успокоить недовольный гул собравшихся, не спешите вешать на меня ярлыки и обвинять в нарушении обещания. Просто, это настолько необычная история, что достойно фантастического кино. Однако, само попадание, вот плевать как именно, смысл истории не в этом, но об этом чуть позже. Сейчас, я прошу вашей помощи в этом расследовании, потому, что наша служба безопасности, реально в тупике и возможно, именно у вас, привыкших вести собственные расследования, появятся свежие версии. А для того, чтобы они сформировались, я проведу вам небольшую экскурсию по предприятию, где расскажу и покажу основные проекты, в которых я принимаю участие. Просто потому, что мы связываем Гренландию с моей профессиональной деятельностью, ну больше ни с чем. Но вот что именно из сделанного мной послужило причиной, вот тут мы по-настоящему теряемся. А сейчас, прошу за мной, в царство самой передовой науки на планете. Скажу без ложной скромности, мы как Stark Industries, только в биотехнологиях. Если будет принято политическое решение, наша компания сможет накормить всю Северную Америку, без увеличения посевных площадей. Вновь стрельнул глазами в сторону юристки и вновь кивок, а в наушнике раздался ее шепот: «Все отлично, так держать, значит пока все нормально, это радует». Собственно, замысел нашей юридической службы был достаточно простой. Если меня действительно пыталась похитить государственная спецслужба, то лучший способ борьбы с ней – это публичность. Ни одна судья не санкционирует арест такого мальчика, как я. Понятно, что можно притянуть ко мне наличие X-гена, но это именно что притянуть. У меня, как у вымирающего вида, постоянные медосмотры, причем в государственных клиниках. Ну ладно, в нашем городишке, наверное, можно было как-то договориться и скрыть у меня его наличие, но не в университетской же клинике, к которой я сейчас приписан. Да и наличие этого долбанного гена не является преступлением, за которое выписывают ордер на арест. Тем более, что со мной не зафиксировано ни одного инцидента с мутантскими силами, зато счет вылеченных от рака уже идет на сотни. По расчетам юристов, мое сегодняшнее заявление должно поднять изрядный шум, что заставит многочисленные государственные спецслужбы бороться между собой. Ведь всегда найдутся политики, которые решат на этом деле пропиариться. Ну а как иначе, тут ведь не только права исчезающего вида, но и неприкрытое нарушение действующего законодательства и беспредел спецслужб. Все, сплошь горячие темы, которые всегда на слуху. А мы будем смотреть на эту бойню со стороны, посмеиваться и отслеживать движение. Когда у народа в высоких кабинетах начнет конкретно подгорать, кто-то из их подручных обязательно проколется. И уж тут мы не упустим свой шанс. В службе безопасности работают достаточно опытные тетки, которые смогут это размотать. Тем более, что им в помощь будет целый батальон мутантов с разными способностями. И я сам в стороне не останусь. Лично приду спросить, и в этот раз добреньким я не буду. Пока в одном потоке сознания я прикидывал план мести, вторым я разливался соловьем, рассказывая, как в фудкомпани все круто с передовыми разработками и активно угощал девушек фруктами с ягодами, благо у меня постоянно что-то есть созревшее. А то, что растет в открытом грунте и для чего уже не сезон, то было сохранено с помощью магии, словно, только сейчас с ветки. Девчонки с удовольствием все дегустировали и нахваливали. Ну да, кое-что из представленного в открытую продажу не попадает, раскупают сами сотрудники. Особенно всем понравилась винишка, а мы им его только подливали, чтоб быстрее дошли до нужного состояния. В смысле, прониклись величием нашей компании, чтоб они ушли от нас с одной мыслью, что хорошо для Food Company, то хорошо для Америки. Ага, мы как Stark Industries, только в биотехнологиях, и я настолько серьезен, что даже не внутренне не хихикаю. 2 часа водил девчонок по ферме, рассказывая про чудеса генетики, а за это время специалисты компании оборудовали наш полигон под конференц-зал, ну как смогли. Занавесили выщербленные стены, поставили места для выступающих, развели и настроили акустику, а для гостей набросали на пол кресла мешки, рядом с которыми установили тарелки с фруктами и бутылки с бухлишком. В общем, все для человека, лишь бы подали материал так, как нам надо. Итак, дамы, думаю, теперь вы имеете представление о нашем основном бизнесе. Сколько это в миллиардах, можете уточнить у нашего президента, мисс Лейн. Джуди оторвала задницу с кресла и сдержанно поклонилась присутствующим. Однако, для полноты картины, я должен рассказать о нашем новом направлении. Пока оно абсолютно убыточно и сосет деньги как пылесос, но все руководство компании видит в нем большой потенциал. Я говорю о нашем медицинском подразделении. Знаете, это такой случай, что лучше один раз показать. Прошу вас, подойдите ближе, и у кого есть камера, снимайте, пожалуйста. У нас, конечно, задействованы свои операторы, и по окончании пресс-конференции вы получите отснятые ими материалы, но дабы исключить разговоры о фальсификации, я попрошу вас делать независимую съемку. Маленькое пояснение. Все, что производит Food Company, прежде чем поступает на рынок, проходит тестирование на руководстве компании. И я, как главный инженер, человек, ответственный за разработку, делаю это первым. Поднял руки, успокаивая недоуменный гул. А вы думали, у меня бешеная зарплата и космические бонусы из-за смазливой рожи? Нет, дамы, я в прямом смысле за качество отвечаю головой. Пока растекался мыслью по древу, успел снять с себя куртку и рубашку, оставшись с голым торсом. Естественно, послышались шуточки про стриптиз, которые я только поддержал. Дамы, у нас вообще-то демонстрация новейших технологий, а то, что для этого нужно устроить стриптиз, просто повезло. Теперь, для чистоты эксперимента, попрошу вас пожмакать меня за грудь. Видя недоумение на лицах собравшихся, пояснил: нет, я не озабоченный, просто, это часть эксперимента, хочу, чтобы во время демонстрации ни у кого не осталось никаких сомнений, что будет продемонстрирован не хитрый трюк, а воздействию подвергалась живая плоть. Ну же, дамы, смелей, я не кусаюсь, и никто не впаяет вам иск за сексуальные домогательства. В конце концов, все же снимается, и думаю, некоторые из вас вообще ведут прямой эфир в собственных блогах. Девки колебались недолго, и вскоре я был прямо-таки облапан со всех сторон. Что ж, думаю, вы все убедились, что на мне нет никакой искусственной кожи или иного муляжа. Обвел взглядом собравшихся, ища сомневающихся, коих, естественно, не обнаружил. Тогда можно приступать к демонстрации. Подчеркиваю, я нахожусь в здравом уме и действую по собственной воле. Прошу вас, не пугайтесь, я дипломированный врач и моей жизни ничего не угрожает. После чего, подхватил лежащий на столе скальпель и от души резанул себя по груди. Откровенно говоря, у нас были определенные сомнения насчет подобной демонстрации, но все же решили идти до конца. Ведь по сути, мы устраиваем шоу, так какой смысл останавливаться? Дамы, прошу вас удостовериться, что разрез настоящий, я развел края раны, и кровь тоже, можете даже взять на анализ и сравнить с данными моих медосмотров, пробирки вот, на столе, и смелей, смелей, не заставляйте меня истекать кровью, ну хотя бы, сделайте крупный план для своих зрителей, я поманил рукой одну блогершу, которая явно вела прямой эфир, дождавшись, когда она наведет камеру на рану, продолжил, а теперь, посмотрите, что делает разработка Food Company. Я сделал себе инъекцию физраствора прямо в еремную вену и залил рану специальной пеной. Прошу подождать буквально 30 секунд, богиня. Блогерша, ведущая съемку, в ужасе отшатнулась, но тут же вернула камеру и заверещала в микрофон. Девчата, вы видите, порез зарастает прямо на глазах. Ну да, посмотреть есть на что. Пришлось поломать голову, чтобы воспроизвести технологии родного мира на местной базе. По моим прошлым требованиям, получилось так себе, для местного уровня, настоящая фантастика. Слушайте, это конечно поразительно, но неужели устраивать подобную демонстрацию было обязательно, озвучила общую мысль одна из журналисток, когда от раны у меня остался лишь воспаленный рубец. Сударыня, прошу прощения, мы не представлены, как к вам обращаться. Мила Джонсон, Пятый канал. Мисс Джонсон, повторюсь, некоторые вещи лучше один раз показать. Вот эти тонны бумаг с отчетами и статистикой, положительными решениями и прочим, все это можно подделать, фальсифицировать или банально купить. Но когда перед флотской комиссией президент и главный разработчик компании подобным образом демонстрируют действие продукта, вопросов не остается ни у кого. Ну и заодно всем акционерам компании надо было продемонстрировать, куда ушли деньги. Мы их не просрали по дурости, а разработали передовой продукт, которого нет ни у кого в мире. А за меня не волнуйтесь, к концу нашего общения у меня даже шрама не останется. Вы упомянули про флот. Как понимаю, этот препарат уже там используется. А что по остальным вооруженным силам и силовым ведомствам? Так, давайте вопросы и ответы устроим чуть позже. Я еще не все рассказал. Но чтоб более не возвращаться к теме, отвечу. С флотом у нас давнее сотрудничество, как и с силами специальных операций, мы ни разу не подводили этих клиентов и нам там доверяют. Также, нам доверяют в полиции Айдахо. И больше пока этот продукт никуда не пошел. Все же, у нас пока авторитет не как у Stark Industries. Теперь, я хочу коснуться еще одного нашего проекта, а именно, лекарства от рака. Нами разработаны лекарства от карциномы, меланомы, лимфомы и лейкемии, испытания прошли, в Минздраве зарегистрировали. Патент получен на Айдахо Медикал, которая на 100% принадлежит Food Company. Однако, пока не решен вопрос промышленного производства препарата. Курс лечения стоит как самолет. Поэтому, все мое ближайшее время и все свободные средства компании будут брошены на этот участок. И я вам обещаю, уже в следующем году, мы сделаем его доступным для всех людей труда, а не только для мультимиллионеров. И третий проект, над которым мы активно работаем, это продление жизни. Причем, без потери ее качества. Мы стремимся к результату, когда человек будет жить по 150-200 лет, до конца оставаясь молодым и полным сил. Как вы понимаете, это единственный продукт, который я не испытывал на себе. Мне всего 25 и процессы старения у меня еще не начались. Поэтому, тестировать на себе нашу разработку пришлось остальному руководству компании. Могу сказать, пока эксперименты крайне удачные. Все принимающие участие откатили биологический возраст на 5-10 лет. В одном случае удалось откатить аж на 25, но это пока наш предел, да и то, который получился случайно и зависел от индивидуальных особенностей испытуемой. Уникальная генетика, которая, к сожалению, больше ни у кого не встретилась. Некоторые наши добровольцы рискнули даже родить в не самом подходящем для этого возрасте. И тут я с гордостью готов сообщить, что все получившиеся дети абсолютно здоровы. Старшей девочке уже 4, младшей 2. Дети вообще без проблем со здоровьем, они даже меньше болеют, по сравнению со сверстниками. Однако, всю эту благостную картину портит тот факт, что в каждом случае процедура сугубо индивидуальная и стоит она столько, что подобные эксперименты может потянуть только компания, сопоставимая с Food Company. Правда, мы в самом начале пути, и я уверен, мы сможем обеспечить долгую, здоровую жизнь всем за вменяемые деньги. В конце концов, когда мы начинали работать с растениями, новые сорта рождались долго, муторно и задорого. А сейчас мы без особых проблем выводим что угодно, с какими угодно параметрами. Вы все прекрасно видели апельсины и мандарины, растущие в открытом грунте, там, где они расти не могут по определению. Да, вкус у них еще так себе, но с каждым поколением он все лучше и лучше, в чем вы сами только что убедились. Поэтому, дайте нам еще лет 10, и мы избавим от старости всех американцев, где мы можем ознакомиться с результатами по продлению молодости, а желательно, посмотреть на них воочию, выкрикнула с места какая-то нетерпеливая журналистка. Это к президенту компании, я не занимаюсь коммерческими вопросами. Мое дело выдавать продукт с заданными свойствами, а решения по его дальнейшему жизненному циклу лежат на специально обученных людях. Но вроде, вы все собрались здесь из-за Гренландии, и я, рассказав подоплеку событий, готов перейти непосредственно к произошедшему. Итак, 7 октября сего года я был похищен из подъезда дома в Лос-Анджелесе, где снимаю квартиру. По ощущениям, в меня выстрелили каким-то транквилизатором, потому как последнее мое воспоминание – это негромкий хлопок и укол в шею, после чего я очнулся на борту транспортного самолета «Геркулес», прямо посреди перестрелки. Какая-то женщина азиатской внешности, вооруженная 2 пистолетами, судя по той скорости, с которой она двигалась, мутантка, вела бой против отряда из дюжины людей и 2 мутантов. Одна мутантка была здоровенной женщиной, самого звероватого вида, реально, что-то звериное в облике было, и вместо ногтей – натуральные когти. Я видел, как в нее попадали пули и выбивали из ее тела фонтанчики крови, но той было хоть бы что, остановила ее только сломанная шея. Вторая, краснокожая женщина с вертикальными зрачками, человека напоминала только строением тела. Пули ее вообще не брали, так, рвали одежду и слегка отталкивали. В общем, нанести ей повреждения никак не получалось, и азиатке пришлось выкинуть ее за борт. Во время перестрелки противницы азиатки использовали пистолеты-пулеметы, и когда поняли, что проигрывают, откровенно запаниковали и поливали свинцом вообще не глядя, просто в сторону противника. Естественно, самолет превратило в летающий хлам, убили обоих пилотов и разнесли приборную панель. Когда азиатка закончила разбираться со своими противницами, в салоне целым оставался один я, потому что успел спрятаться в какой-то стальной ящик. Но радовался я недолго, оказалось, что неуправляемый самолет летит прямо на установленную на стартовом столе ракету. Что произошло дальше, я не в силах объяснить. Азиатка рукой описала в воздухе круг, края которого вдруг заискрили, словно при работе по металлу шлифовальной машиной, после чего толкнула меня в него. Так я оказался в месте, где была уже глубокая ночь и очень холодно. На мое счастье, меня выкинуло рядом с домом той женщины, которую вы видели на роликах из Гренландии. Она спасла меня и помогла добраться до дома, а остальное вы видели в роликах из интернета. И да, она реально похожа на Кэпа, если издалека, то, наверное, можно и перепутать. И теперь, у меня вопрос к вам. Какое из моих исследований могло спровоцировать против меня столь агрессивные действия государственной спецслужбы? Глава 28. О, и что тут началось? Прям как в древнем анекдоте. Пас, вист. Тема беспредела спецслужб на моей новой родине всегда актуальная. Мне иногда кажется, что правящая элита время от времени специально генерит такие скандалы, чтоб отвлечь народ от вопросов классовой борьбы. ХММ, или я Василису Ленину перечитал? Не, все норм, грамотная тетка была, на моей родине, обязательно бы стала 5-м рангом и из рядов вышла бы. Может и в страже апокалипсиса подалась бы. Хотя, последнее, это вряд ли, слишком далека она была от религии. Дамы, прошу вас, не все сразу. Я готов ответить на все вопросы, поэтому предлагаю задавать их в порядке очереди. Начнем с крайне левого места первого ряда и так по цепочке, первый ряд, второй и так далее. Но прежде чем ответить, почему я думаю на родные спецслужбы, давайте я проведу еще одну небольшую демонстрацию. Единственное, она займет несколько минут, но зато, совершенно точно покажет уровень организации моего сознания. И да, в этот раз резать себя не буду. Просто, проверка моей памяти и способности воспринимать информацию. Предлагаю, поступить следующим образом. Сейчас, любая из вас, говорит мне случайный набор слов. Думаю, штук 50 хватит. Я в это время, отворачиваюсь, и быстро рисую общий вид зала и каждую из вас на своем месте, в той же позе, в которой вы сейчас сидите. Одновременно отвечаю на ваши вопросы. Согласен, есть элемент шоу, как иначе вас убедить в том, что я способен запоминать значительные объемы информации, даже находясь в стрессовых условиях. Ну как, согласны на проверку? Народ согласился. Ну естественно, такая развлекуха. Не пресс-конференция, а шоу «Ищем таланты». Попросил Джуди сфотографировать зал, а сам отвернулся, взял сразу два карандаша и принялся рисовать, сразу двумя руками. Кстати, если кто желает, может подойти и заснять процесс. И жду от вас набор слов. Для чистоты эксперимента, я предлагаю, чтобы каждая из присутствующих сказала случайное слово. Послышалось от дамы с пятого канала. Отличная идея, мисс Джонсон, предлагаю вам и начать. Пока девки выкрикивали все, что в голову взбредет, я продолжал рисовать. Жаль, нельзя воспользоваться своими способностями, перенес бы изображение на бумагу за несколько секунд, но, увы, не поймут, объявит мутантом со всеми вытекающими. Придется справляться по старинке, ручками. Так, дамы, так дело не пойдет, бросил я не оборачиваясь, вас 45, а сказано слов всего 39. Как понимаю, операторы решили самоустраниться от участия в эксперименте. Давайте, девушки, не стесняйтесь, скажите свое слово. Теперь, возвращаясь к вопросу, почему я решил, что это действовали наши спецслужбы, продолжил я, после того, как вовлек в собственное шоу операторов. Наша цель была не только в собственном пиаре и направлении расследования провала в любую другую от меня сторону, но и в отвлечении внимания от Сидни и переключения его на проблемы работы государственного аппарата, для чего я начинаю с чувством, с толком и расстановкой набрасывать говно в работающий вентилятор. В самолете я заметил шильдик с его номером 1524-42. Этот самолет принадлежит 18-й воздушной армии, 19-му транспортному крылу. Нашивка этого подразделения имелась и на рукаве одной из пилотов. В прессе этого не было, но думаю, какой именно самолет врезался в ракету, не составит труда определить, хоть он и летел с отключенным транспондером. Подозреваю, что в данном случае вооруженные силы использовали в темную. Версия с моим похищением армией не выдерживает простейшей проверки на логику. В Министерстве обороны мы довольно известны, и какую роль я играю в Food Company, все, кому положено, знают. Кроме этого, когда у тебя контрактов с фирмой на сумасшедшие миллионы, ты не будешь похищать ее главного разработчика, а сперва, просто, вызовешь его поговорить. Зачем этот цирк с похищениями, если мы никогда не отказывались от работы? Мы, наоборот, сами бегаем по Пентагону, предлагаем свои услуги, готовы взяться за что угодно, только бы присосаться к военному бюджету. Да стоит там выразить заинтересованность, я сам туда прибегу, и мисс Лейн будет стимулировать меня пинками под зад. Подождал, пока смолкнет смех в зале, продолжил. Я понимаю, что это улика косвенная, но есть и прямые. Я запомнил всех нападающих и нарисовал их портреты. Мои рисунки достаточно качественные для распознавания искусственным интеллектом, и прогнав их через программу распознавания лиц, мы выяснили все личности похитителей. Про помощь Джарвиса тактично умолчу. Пусть думают, что у нас крутая служба безопасности, а своему электронному приятелю уже заказал партию серверов, хоть он и отнеткивался. Девушки, продемонстрируйте, пожалуйста, наших антигероинь. Мы для этого дела специально проектор развернули. А как же, страна должна знать своих антигероев. Несколько секунд, и на экране перед журналистами пошло слайд-шоу с моими рисунками, потом реальными фотографиями, анкетными данными и кратким жизненным путем фигуранток из числа людей. Как видите, все девушки работали на ЦРУ и одна на щит. Чем конкретно они там занимались, мы пока не знаем, но да это и не так важно. Более интересны следующие три фигурантки. На экране появились мои рисунки мутанток, все они участники правительственной программы «Оружие X». Если коротко, то это использование мутантов в военных целях. Началась она еще во время Вьетнамской войны и с некоторыми изменениями существует и в наше время. Как и некоторые ее участники из первоначального состава, все еще в строю. Например, Виктория Крид по кличке Саблезубая, та самая звероватая дама, о которой я говорил вам ранее. Она в этом проекте с самого начала и, как видите, ни капли не постарела, прокомментировал я ее фотографию из 70-х. Скажу больше, мы нашли упоминание о ней времен гражданской войны. Девчат, покажите ее фото. На экране появилась пара фотографий позапрошлого века. По всем признакам, это именно она. Вторая дама, Диана Норт, тоже из оружия X, и тоже не сильно постарела за прошедшие 30 лет. На экране появилось несколько ее фотографий из разных временных периодов, призванных продемонстрировать минимальные изменения в ее внешности. Именно она была той азиаткой, что расправилась со всеми остальными. И третий член команды, которую не брали пули, на экране появилось изображение мутантки, которую я выбросил из самолета. Вот тут оставлю без комментариев, про нее пока ничего не нашли. Возможно, какой-то привлеченный специалист из-за рубежа. Хотя, с такой внешностью ее могли прятать от мира, или вообще вырастить в лаборатории. Исходя из этого, делаю вывод, что к моему похищению причастны как минимум 3 спецслужбы. Почему 3? Мне непонятно, почему госпожа Норт, матерая црушница со стажем, вдруг взяла и помножила на 0 своих коллег. Видимо, было какое-то внешнее воздействие, или событие, заставившее ее взяться за оружие, которое я пропустил, валяясь в отключке. Скорее всего, конкурирующая спецслужба. Сомневаюсь, что такое мог провернуть бандитский синдикат, тем более, созданный ею портал. Мы вроде довольно продвинутая компания, последние годы, так вообще на острие прогресса, без преувеличения, мировой лидер в биотехнологиях, но ни о чем таком не слышали. Специально с Эллой консультировались, она тоже о таких технологиях не в курсе.